Ульдрид дал свое согласие, при условии обсуждения с ним ритуала посвящения. Видимо, ему что-то все же есть предложить и поменять, либо просто не устраивает. Эрин встала и принялась разоблачаться, расшнуровывая завязки. Итоговый список магов возрос еще немного и составил 42 человека, 39 человек и 3 эльфа, если быть точными. На ремарку Лилиана Эрин снова махнула рукой, ногой откидывая подштанники на прикроватную тумбочку. Иногда она такая неряха. Справившись, наконец, с одеждой, ногая Кусланд со стоном снова рухнула на постель. Это хорошие новости, и обсуждение, естественно, будет. Я думаю, вы и так это ему сообщили, да и я об этом упоминал. Конечно, так что через 2 дня запланирован спектакль, а будущие серые стражи готовятся к переезду. Только куда именно? Признаться, я не знаю, что делать с такой оравой. Нам просто некуда идти, кроме как к Иамону, с которым еще нужно будет договориться и вылечить. Да, Эрин проговорила это в подушку, не напрягая ни единого мускула в теле, вызвав еще одну улыбку Барда и Фырк, занятый поеданием малых синих ягод Морриган. Можно и туда, также есть еще 2 варианта. Старая крепость серых стражей Блиса Марантайна и Хейвер, последнее заставило Эрин собраться и приподнять голову. Ранее ее семейные владения мы не затрагивали в разговоре, а план, выработанный еще на пути к Астагару, подразумевал сначала создание имени и влияния, и только после этого возврат владений. С того времени утекло много воды. «Ты имеешь в виду пик солдата?» Лилиана среагировала быстрее, уже готовящейся ответить Эрин. Поджав под себя ноги, Барт приподнялась и выпрямила спину, сжав пальцы в кулачки, подозрительно засверкав глазами, будто лиса, учуявшая добычу, только вставших торчком ушек на макушке не хватало. Выглядело это настолько чарующе мило, что я натурально растаял, а Лилиана продолжила, зачастив: «О, прославленная и утерянная в веках крепость, точка отсчета изгнания всего ордена из Ферилдина, место мятежной борьбы с тираном, окутанная в веках мифами и легендами, последний оплот серых стражей. Ты знаешь, где она?» На зажегшуюся энтузиазмом лучницу покосились с примерно одинаковыми выражениями лица и Морриган, и Эрин. Невероятно, но под таким скептично удивленным прицелом Лилиана немного смутилась. «Просто, я столько сказаний о ней читала, и, ну, на этом красноречие покинуло ее, и она замолчала». Первой не выдержала Эрин, начав сдавленно хихикать, окончательно засмущав Барда. Ведьма просто иронично скалилась, характерно приподняв одну бровь. «Да, Лиля, именно она, такое сокращение имени добило Кусланд», и она расхохоталась, особенно заметив реакцию самой Лилианы, принявшей позу нахохлившегося ежика, с некоторой детской обидой поглядывая на умирающую от смеха Эрин, провоцируя последнюю на все новые приступы. «Что же, не мне одной страдать теперь», преувеличенно серьезно произнесла Мари. Секундой спустя к усилившемуся смеху Эрин присоединялась и Лилиана, а сама Морриган едва сдерживала улыбку, и уголки ее губ подрагивали. После пары минут, когда девушки успокоились, выплеснув в веселье накопившийся стресс и нервы за день, я рискнул поинтересоваться, что же именно их так вымотало. Как оказалось, постарался самый страшный мой враг – дипломатия. Дабы не прослыть ворами, уходящие в серые стражи маги не могли взять ничего из запасов круга, только личные вещи и припасы. Даже посохи и робы многих были не их собственностью, а выданными на временное пользование. Конечно, чем старше маг, чем выше он в иерархии, тем больше он смог накопить и подгрести под себя, но в том-то и дело, большинство уходящих были относительно молоды. Те, кто еще способен на внезапные порывы, ставшие тайными учениками и сподвижниками Ульдрида, идеалисты. Из числа старших чародеев, кроме Лысого, был только один, а основная часть приходилась на ранг чародеев и не так давно прошедших истязание. О каких запасах в этом случае вести речь? Нужно же для нормальной работы многое. Артефакты, расходники, фокусировщики, травы, лириум, камни и многое, многое другое. Поэтому весь сегодняшний день Эрин с помощью Лилианы и некоторыми экспертными советами Морриган выбивала из круга помощь в борьбе с Мором. На удивление, Ирвинг пошел навстречу, поняв, что сию секунду она не пытается утащить куда-то самих магов круга, только вцепился на зависть всем Мабари и торговался до последней крохи, а совет из старшей чародейки Лиары и усмиренного Авейна лишь помогал ему в этом. Целый день напряженных переговоров, беготни по складам, уточнений, криков, торговли, подкупа. Не мудрено, что они вымотались. Настолько, что у Эрин даже не было не то что настроения, но и моральных сил на сексуальную разрядку. Ставшие привычным и постоянным желание плотского удовлетворения скорчилось в муках от такого ада. К концу рассказа, можно сказать, импровизированного доклада, обе рыжих снова клевали носом, поэтому, не мудрствуя, я их усыпил и закинул в Содом, поместив в спокойные и легкие сны. Отправить Ирин в Дарк, как грозился и обещал, рука не поднялась. Когда ты буквально в теле человека, видишь, насколько она устала. Короче, замашки подкаблучника, ага. Сара мне это точно припомнит, как узнает, и обсмеет. Ну и пофиг. Между делом раскрылась тайна исчезновения Алистера. Он ушел бухать. Я как услышал, захотел уши свои прочистить, и только частичное присутствие на тот момент вырины понимание, что мои уши остались на теле в тени, остановили от попытки это сделать. Оказалось, что девушки его сами туда сплавили и подбили на это дело. Нужно было понять, какие настроения ходят среди храмовников, а лучше кандидатуры, чем бывший храмовник и ныне серый страж просто не существует. Вот и ушел он в пристройку стражей магов уже часов 5 назад, куда его позвала пара сменяющихся караульных. Такой поворот меня с одной стороны удивил, а с другой, был закономерен. Я привык видеть высший пилотаж в манипулировании окружающими в лице Лилианы, ее доведенные почти до совершенства навыки, огромный опыт барда в орлийской игре. Привык к Ирин, сшибающий своим очарованием и применяющий с детства вдалбливаемые навыки коммуникации среди различных слоев населения от прошедших многое учителей, читы Кусланд. Я привык видеть лучших, и на этом фоне так легко забывается, что у Алистера есть не менее мощная врожденная харизма, правда, которую тот использует очень редко, предпочитая держаться от подобного подальше. Он парень далеко не глупый, образованный, с приятным характером, и гены, как говорится, пальцем не раздавишь. Королевский род Фирилдина имеет очень долгую селекцию и прославленных представителей. Закрадывается иногда мысль, что Кайлан, тот король, что повел себя так бездарно и слепо не только при Астагаре, но и вообще, ведя странную политику и жизнь, просто не имел нормального учителя с розгами и отца, который бы мог вовремя подзатыльники отвешивать за дурость. Так ли это, уже не узнать. Возвращаясь к Алистеру, бастарду королевского рода, потомку Калинхада, первого короля Фирилдина. Когда он того хочет, наш щитоносец становится эдаким своим в доску парнем, простым и понятным, прямым и бесхитростным на первый взгляд, что может втиснуться в любой коллектив простых и элитных вояк. Изюминка в том, что он не играет, он действительно такой, но это лишь одна из сторон его личности. Он даже к эльфам-рейнджерам смог найти подход, а там статус презренного шимлина и серого стража нивелировали друг друга, выводя общее впечатление в глазах далийцев на нейтральное. Чего уж говорить о храмовниках, долгое время находящихся в замкнутом коллективе. Нет, совсем не удивительно, что Алистер влился в их ряды и, судя по его продолжительному отсутствию в комнате и не поднявшимся крикам, успешно выполняет миссию по сбору информации. Удивительно именно то, что девочки смогли его заставить на это пойти. К храмовникам и церкви у бастарда положительное в целом отношение, но очень своеобразное, не говоря уже об отношении к такого рода разведке. В целом я только похвалил девушек за находчивость и твердость в выпихивании Алистера. Будет интересно послушать о настроениях в рядах борцов с магией. О похмелье же волноваться не стоит, он все же серый страж, а они те еще мутанты. Спустя часа полтора, когда Ирин и Лилиана был наполовину насильственно отправлены в Содом, я остался наедине с Морриган. Она, не изменяя своим привычкам, за вечер редко вмешивалась в диалог, но неизменно подливая масла в огонь в некоторых вопросах. Я чувствовал, что вот сейчас она почти счастлива и довольна, в этом кругу и обществе, несмотря на обстоятельства. Ухмылка и оскал лишь скрывали простую улыбку. Однако стоило девушкам уснуть, как хмурость вернулась на ее лицо. С момента случая с резонатором, ее все время что-то беспокоит, и чем дальше, тем больше. Ее сны с участием моего фантома, излишне эмоциональные реакции, странное поведение. Я предполагаю множество различных причин, некоторые из них заставляют мое эго довольно потирать ладошки, но дело не только в этом. Может быть, просто многое назрело, наболело, или она осознала нечто. В любом случае, излишне навязываться не стоит. Ведьма на то и ведьма, играть с ней стоит очень осторожно. Разрушить нажитое, расплюнуть, что не мешает мне иногда аккуратно пробовать. Что беспокоит тебя, Мари? На удивление, Ведьма не поморщилась на очередное сокращение своего имени. Она сидела на кровати, прислонившись к каменной кладке стены, давно отложив в сторону пустую чашу и скинув мантию. Одеяло едва прикрывало ее длинные и стройные ножки, а грудь вздымалась от размеренного дыхания. Колечки пирсинга привлекали взгляд, венчая всегда твердые темные сосочки. На бархатистой, едва загорелой коже не было и намека на мурашки от контакта с холодным камнем, а из сине-черные волосы были распущены, свободно струясь по плечам вниз. Крайне редкое зрелище, ибо она всегда собирает их в пучок на затылке, оставляя редкие короткие локоны. Положив правую руку на свое согнутое колено, она сидела без движения. Направив взор куда-то в потолок, ведьма из диких земель Коркари рассеянно скользила янтарными глазами по перекрытиям деревянных балок. Морриган долго не отвечала на вопрос, и мне казалось, что она его просто проигнорировала, но внезапно я услышал тихий ответ. «Цепи!» Она опустила голову, отрывая затылок от стены. Пробежалась взглядом по спящим фигурам девушек, добавила так же тихо: «Цепи, сковавшие меня, слабости привязанности, Морриган, отстать от меня, демон, не в настроении я более говорить». Она резко легла на постель, яростно отпихнув ногами одеяло, и с помощью заклинания мгновенно уснула. Вот и поговорили, ага, оставив ее в покое, но добавив кусочек мозаики в общую копилку знаний, ухожу в тень, нужно заняться и другими делами, благо хоть нет ничего срочного или горящего. С минуту полетав туда-сюда, раздумывая за что взяться, решаю навестить Киру. Информация о ССМ, сообществе свободных магов, может помочь, и, если ранее это было из разряда абстракций, сейчас это может иметь практическую пользу. Новый переход по миру тени, еще один канат связи со смертной, что откровенно ненормален для обычного контракта между магом и созданием из потустороннего мира. Вопреки ожиданиям, Кира не спала, а бодрствовала и была вне своего кабинета, куда-то целенаправленно и быстро идя со спутником по темным городским переулкам. Она была одета в дорожную одежду небедной горожанки, за исключением наличия брюк вместо юбки. Белая рубаха и кожаная курточка были застегнуты не до конца, формируя небольшое, но притягательное для взора декольте. Волосы были аккуратно убраны под шапочку, дабы не привлекать внимания своим экзотичным бело-золотым цветом. Спутник был еще более скрытен, кутаясь в черный плащ с глубоким капюшоном. Просканировав мужчину рядом и убедившись, что он не маг, я осторожно коснулся сознания девушки, попутно познавая ее тело. Если она занята, а похоже на это, то просто договорюсь о новой встрече и уйду. «Здравствуй, Кира». Драун резко замедлилась, жестом подав знак спутнику остановиться. Тот напрягся и, распахнув полы тканевого плаща, положил руки на рукояти мечей, вертя головой и оглядываясь по сторонам. Казалось, ограниченность обзора от капюшона ему не доставляет никаких проблем. «Как интересно, Михаил?» Также мысленно ответила Драун. «Я не вовремя, не совсем». Девушка явно замялась, но это не помешало дать отмашку спутнику, и тот расслабился, хоть и не перестал осматривать грязноватые окрестности. Узкая улочка без открытых окон оставляла мало укромных мест, а лужи от недавнего дождя и всяческие ссоры интересовали его мало. «Что-то срочное?» «Нет, ничего такого. Просто хотел навестить и немного расспросить». «На какую тему?» Немного хмуро уточнила Драун. «Разные мелочи о сообществе свободных магов. Ты все же с ними тесно контактируешь. Вот я и решил кое-что уточнить». «Действительно, тесно. Я вхожу в эту организацию, Михаил. Теснее некуда, согласись», передав образ беззаботной улыбки, продолжаю познавать напряженную и снова уставшую девушку. «Так у тебя проблемы? Нужна помощь?» «Нет», вслух ответила она, чем привлекла внимание спутника. Продолжила она уже мысленно. «По крайней мере, пока не все настолько плохо. Давай поговорим позже. В эту ночь мне спать будет некогда, но завтра я отправлю зов. Договорились?» «Конечно, Кира, без проблем. Это я к тебе пришел с просьбой, но ты ведь знаешь, что можешь ко мне обратиться, верно? Если не за силовой поддержкой, то хоть простым советом я постараюсь помочь. И ты так ни разу и не призвала Солера, что с одной стороны радует, но и беспокоит чуть-чуть. Я же вижу следы ранений на твоем теле, хоть твое искусство исцеления нисколько не уменьшилось, но прошло слишком мало времени». «Михаил», выдохнула Кира, прикрыв глаза. «Признаю, ситуация вокруг сложилась сложная и опасная, но я справилась сама. Вызов не слабого демона Солера, духа. пускай духа, это несколько, не то, что мне нужно сейчас». В мыслях у нее промелькнули образы, из которых можно понять, что она не может определить природу Селера по переданному ей мыслеобразу, не видя в нем ни демона, ни духа, а нечто непонятное. Ну да, создание Дарка необычные духи, так еще и фантом надевают поверх, для выхода в реальность. Мой промах, видимо, она просто немного опасается последствий. Надо бы намекнуть, дабы попробовала где-то на пустыре, и увидела, что тот фонит тенью на уровне самых безобидных низших, что далеко не так фатально, как она себе представляет по доступным ему возможностям. Кира же тем временем продолжила спустя полминуты раздумий. «Однако кое в чем ты прав. Есть кое-что, на что мне не помешал бы твой взгляд при следующей нашей встрече. И, возможно, доступ к системе Гавриил. Ненадолго. Просто. В любое время. Помнится, я разрешил тебе его посещение когда угодно. Ты им ранее не воспользовалась, но от своих слов я не отказываюсь». С некоторым негодованием передаю образ своей нахмуренной рогатой рожи. «Спасибо», она просто улыбнулась краем губ, и было видно, что за последнее время делала она это редко, будто отвыкла. «Тогда жду зова. До свидания, Кира. До свидания», эхом повторила она, опять вызывая подозрения у спутника. Секундой позже она тряхнула головой и, снова закаменев лицом, махнула правой рукой вперед, продолжая путь. Мужчина двинулся за ней с небольшим запозданием, но так ничего и не сказал. Какой важной шишкой стала Кира, если имеет такие привычки и таких спутников? Очень интересно. Ладно, подождем сутки, благо не горит. Оставив девушку наедине с городом и телохранителем, я ухожу в тень. Что же, вот самые важные вещи сделаны, дыры закрыты, хвосты подтянуты, можно бы заняться доведением до конца комплекса суккуб для Каллиан, но... Мысли поневоле возвращаются к недавнему счастливому открытию, омраченному вскрывшимися сведениями. Шианни, эльфийка-анальщица 1, один из мощнейших источников Уфрании, наполненная похотью, и я к ней привязался, а она многое сделала, чтобы избавиться от преследующих ее демонов. Это обескураживает. Я всегда гордился тем, что никому мои изыскания и сбор энергии не приносили вреда, если я того не хотел. Что им нравилось это? Теперь вдруг выясняется, что та, к кому я немного привязался и искал, специально избавилась от этой связи. Такие вещи не делают просто так. Найти мага, согласившегося помочь эльфийке из Эльфинажа, не имея не просто больших, а буквально хоть каких-то лишних денег, мало соотносится с моими размышлениями об отсутствии неудобств и вреда. Я прокручивал в памяти наши с ней встречи во снах, ролевые игры с подчинением, наигранным изнасилованием, толика эксгибиционизма и ее фееричными оргазмами от податливой и очень чувствительной попки, и не находил и ноток противоречий в ней тогда. Не было большого дискомфорта, а тот, что был, только распалял Шианни еще больше. За раз я мог получить с нее 1000 уф, что по тем меркам просто зашкаливающий результат для немага. Уровень синхронизации с похотью у нее один из самых высоких и по сей день. Так что же не так? Почему она отказалась от этого и добровольно подставилась под заклинание, теоретически способное укрыть ее в тени? Что я сделал не так? Вопрос, плавающий на краю сознания с момента ее нахождения, фоном маячил все это время. Просто если я навредил ей, может ли быть так, что навредил и остальным? Что мои ощущения демона о непричинении вреда до определенной планки – ложь? Сейчас другое дело, Содом проверен. И кроме крохотных изменений тел у заядлых постояльцев и чуть более похотливого образа мыслей в реальности, вреда не выявлено. Но раньше, всех тех, кто был со мною до Домена и Содома, может ли быть так, что по незнанию и неумению я их, если и не калечил, то вредил? Эти мысли ужасно неприятны. Похоть – это вам не ярость, гнев и прочие непотребства. Похоть для меня – это ни в коем случае не разрушительный аспект. Не должна она приносить вред. И пока я остаюсь собой, она не будет его приносить. Но что если? Нет, нужно разобраться с этим. Нужно допросить. Нет, сначала аккуратно прощупать и обследовать Шианни. Я должен сделать это сам. Если по неосторожности я был источником бед, нужно прояснить это, а не бегать и зарываться в дела и работу. Глава 62. Манеры. Следующий день начался с пожирания килограммов еды телом Каллиан Табрис. Цирион выполнил свои обещания, пускай и с небольшим запозданием, и, видимо, распечатал кубышку с золотом, так как с утра они с Шианни принесли припасов на целый отряд, разнообразных, включающих в себя мясо, птицу, овощи, хлеб, даже сухие каши и зерна. Они что, ограбили таверну, или стол какого-нибудь бана обнесли? Один копченый поросенок чего стоил? Поэтому бедное тело девушки обжиралось как никогда в жизни. Кстати говоря, никогда не задумывался, как может выглядеть тотальное уминалово всего и вся в лице усиленного волей тела, что теперь по умолчанию и так выбивается в нижнюю планку рядов элиты по физическим показателям. Крепость зубов позволяет разгрызать кости, силы сжатия достаточно для превращения в кашу за пару движений челюстью почти любой еды, главное, чтобы в рот поместилось. Хрящи, жесткое мясо, сухое зерно, все уничтожается и проглатывается. Заворот кишок, объем желудка, скорость пищеварения, не имеет значения. Я даже со стороны глянул на этот процесс. После того, как понаблюдал за круглыми глазами Шианни, оставшейся в доме, в то время, как Цирион снова ушел, ничего бескультурного не обнаружил, еда не разлеталась по сторонам, но сам процесс выглядел очень своеобразно и необычно. После небольшого завтрака настала пора различных препаратов, принесенных отцом девушки, точнее, всяких микстур, зелий и мазей, но это уже частности. Хотя деревянный ящик с парочкой капелек крови на боковой стенке в качестве тары навевал смутные подозрения о его слегка нечестном происхождении, но это вопрос Цириона. Не выглядел он, как душегуб, вполне мог приобрести просто у какой-то банды. Главное, не привести беду в эльфи наши и ему самому не вляпаться, а то спасать его в теле Каллиан будет очень сложно без прикрытия прокси-сервера. Ну да ладно, он тертый калач и имеет голову на плечах, поэтому доверимся. Что касается применения самих препаратов, то, должен признать, знания Асклепия в этом очень помогли, повышая качество некоторых вещей, а другие позволяя переработать с большей пользой. Неприятным эффектом была интоксикация, но ее можно было до поры игнорировать. Также нужно было следить за энергетическим телом Каллиан. Многие препараты воздействовали на него, а оно и без этого перенапряглось за время спасения и предварительное излечение. Все это время я показывал, будто ни меня, ни Каллиан за управлением полноценно нет. Механические движения, не реагировал на робкие попытки разговора, что было недалеко от правды. С одной стороны, я хотел быстрее закончить подгонку и доработку комплекса Суккуб, работая в тандеме с Мардином. С другой, сосредоточился на незаметном познании Шианни. Благодаря такой заторможенности, эльфийка осталась и дальше присматривать за телом Каллиан. Хотя даже не будь этой необходимости, Шианни все равно не хотела уходить. Вчера она также просидела рядом с телом сестры почти весь день. Интересно, а чем она зарабатывает на жизнь? Ей разве не нужно на работу? Промелькнула озорная мысль, включающая в себя высокий уровень похоти в ней и работу, но тоже познание отбросило версию как несостоятельную. Девственницей девушка не была, причем, что удивительно, на все три дырочки, но и следов активной работы по древнейшей профессии не было. Наоборот, присутствовал голод и неудовлетворенное желание. В целом, тело Шианни было почти гармонично развитым, с легким недобором веса и небольшими признаками недостатка питания. Парочка следов старых переломов, синяков и гематом, небольшие шрамы на руках и ногах, причем не от холодного оружия, до конца не заживший вывих правой кисти, на этом, в принципе, все, не считая рабочих мозолей на ладонях. Одним словом, не белоручка, что в условиях эльфина же единственная норма. Такой пристальный анализ был необходим не ради простого утоления праздного любопытства, а в целях поиска причин, толкнувших ее на рискованную сделку с магом для предотвращения встречи с демоном в тени. Почему она, та, что так охотно предавалась похоти, искала и нашла способ отказаться от этого? Теперь могу сказать точно, физических предпосылок к этому нет, ни в прошлом, ни в нынешнем. Урона, повреждений, мутаций, вызванных нашим с ней времяпрепровождением, нет. Что бы это ни было, оно лежит не в плоскости физики или энергетики, а методом исключения остается только психическая сторона, и почему-то в картину «я не такая» верится с трудом. Как по прошлым встречам не чувствовалось именно отвращение к самой себе и некоторым деталям характера, так и сейчас она не походит на ту, кто будет отвергать собственные порывы, задавливая на корню, или наоборот, испытывая мазохистское удовольствие, смакуя их, но отрицая. Встречал уже таких, знаю, с чем сравнить. Также сейчас у нее нет партнера, я чувствую и вижу это, но еще месяц назад все было и часто, по уровню похоти, и... к хек-хем, рабочим отверстием, целомудрием там и не пахло. Подводя итог, наполовину моих опасений можно смело плюнуть. Если и был вред, то либо очень краткий и поверхностный, что не оставил после себя следов, либо материального не было вовсе. Теперь стоит разобраться в ней самой, и это уже сложнее. Нужно выходить на диалог, но что-то мне подсказывает, сходу говорить на эту тему или представляться тем самым демоном, не лучшая идея. Да, ладно, будем жрать слона по кусочкам. Мардин, Мииды готовы? В полдень по времени реальности, проверив в седьмой раз весь выстроенный артефактный комплекс Суккуб и другие сопутствующие мелочи, выхожу на связь с саларианцем. Анализаторы, записывающие устройство и аварийная система готовы, сам он, как и большую часть времени, сидел, точнее, лежал за системой Гавриил, к которой истекались все данные, от теперь единой сети Мияд, эдакий паук в паутине. Тогда начинаем. Кукла, сопроводи душу Каллиан ко мне, не хочу отвлекаться на случай эксцессов. Мы, конечно, все проверили, но мало ли, принято, создатель. Начинаю транспортировку. Сначала хотел поручить это дело уже привычной к такой работе Астарте, но, здраво поразмыслив, отказался. Для минимизации воздействия на душу и частоты эксперимента, подойдет контролирующая себя кукла, а у Астарты в рефлексы вписана поддержка и успокаивающее воздействие на будущего гостя Содома. Так что лучше кукла, несмотря на собственноручно поставленную защиту души. Сам я висел у завесы, частью сознания находясь в теле Каллиан, и, при хорошем стечении обстоятельств, то есть по плану, поначалу вообще не должен проявлять себя. Пускай Каллиан проснется в своем доме, с сестренкой под боком, что предварительно и введет ее в курс дела. Мы с Мардином не уверены, но в памяти эльфийки с равной долей вероятности мог как и отложиться смутными образами побег и предшествующие этому события, так и полностью затеряться этот отрезок, как и свидание со Стартой до этого. В общем, мало понятного, и в который раз жалею, что считывание образов с сознания далеко не панацея и неполноценная телепатия. Вот серая хмарь вокруг меня заволновалась, легкие течения клубков тумана с перемешанным запахом реальности и снов ускорили свой ход, и из них вынырнула кукла в своем боевом обличии. За пределами домена ей некомфортно, по причине отсутствия поддержки и подпитки, а в таком виде это переносится относительно сносно. По ее же словам, в руках у нее, а точнее, напротив правой руки парил полупрозрачный кокон из желтого света, со спящей внутри обнаженной фигурой эльфийки, свернувшейся в позу эмбриона. Кивнув кукле, перехватываю волей душу, заключенную внутрь изолирующего кокона с поддержкой внутри светлых, добрых и теплых эмоций, а также большим количеством очищенной от различных эманаций маны высокого качества для скорейшего восстановления. Небольшой толчок волей, и защита раскрывается, а душа мгновенно летит по связи к телу. Даже для меня это произошло настолько быстро, будто она просто испарилась в тени перед завесой, и вот уже старается очнуться в теле. Это дается ей тяжело, так как у сознания души духа, да когда уже наконец мы поймем, что это на самом деле, наверное, душа, но мы с Мардином не можем это подтвердить. Мало сил, сама она немного отвыкла от тела, которое к тому же слегка изменилось. Пока все идет хорошо, как по моим ощущениям, так и по специальным приборам. Активация мозга, учащение сердцебиения, всплеск энергии в ауре, лежащая в постели девушка, укрытая тонким одеялом, внезапно поморщилась. Аккуратные бровки нахмурились, все еще темные на грани с чернотой губы поджались, но затем лицо расслабилось. Это не осталось незаметным для Шианни, которая не сводила глаз с сестры. Заинтересовавшись таким явлением, она встала из-за стола, скрипнув рассохшимся стулом, и подошла поближе. Несколько секунд ничего не происходило, и рыжеволосая уже было разочарованно выдохнула, но этот звук и послужил спусковым крючком. Каллиан резко распахнула залитые тьмой глаза с едва видимым и поблескивающим зрачком. Одеяло подлетело вверх, а тело сделало бросок вперед. Шианни лишь успела придушенно пискнуть, как оказалось опрокинуто навзничь, а Каллиан в одной рубашке сидела сверху и целилась в ее лицо правым кулаком, в то время как левая рука схватила за горло. Я не ожидал такой реакции, и уже хотел вмешаться, однако это не потребовалось. Шианни. Каллиан узнала задыхающуюся эльфийку под собой и резко отпрянула. Настолько резко, что, не рассчитав усилий ног, подпрыгнула и врезалась боком в стену с такой силой, что слегка пошатнула кладку, а с потолка посыпались едва видимые струйки пыли. Сама Табрис не пострадала, лишь как-то удивленно приложила руку к боку и отстраненно, будто только для порядка, произнесла. «Ай, Калиан», приподнимаясь на руках, робко спросила Шианни. «Это ты?» «Да, я», растерянно бросила темноволосая, осматриваясь и понимая, где она находится. «Мы дома, я же только, что происха?» Договорить ей не дала Шианни, бросившись к ней в объятия. «Калиан, Кали, духи мне свидетели, как же я рада, Калиан». Она расплакалась и не переставала что-то счастливо бормотать, в то время как Кали, видимо, по привычке, шептала что-то успокаивающее, но такое же малоразборчивое. Однако утешение сестренки ей не мешало скользить взглядом по сторонам, а легкие поглаживания по содрогающейся от всхлипа в спине рыжей не мешали периодически рассматривать свои руки. Вот и правая нога подверглась осмотру, чему положение полулежа способствовало. Под кожей перекатывались жгуты мышц, будто девушка прозванивает их, вслушиваясь в отклик. На мгновение замолчав, эльфийка ощупала языком зубы, особо уделив внимание изменившимся в размерах клыкам. Да, она действительно воин, и не из простых. Я ожидал самой разной реакции, тем более, от женщины после стресса в непонятной обстановке, но такой сбор данных, внимательный, кропотливый, с заботой о двоюродной сестре, это показатель. Если не по силе и продвижении в воинских искусствах, то по опасности и складу ума. Наследственность, тоже может быть, по канону мама у нее была той еще. Чем больше проходило времени, чем больше информации она получала, тем сильнее Калиан хмурилась. Наконец, спустя пару минут, когда Шианни немного успокоилась, она бережно, но непреклонно оторвала ее от своей груди. «Шианни, я мало что помню. Расскажи, что происходит». И нахмуренность ее усугубилась еще больше, так как у Шианни взгляд скользил по сторонам, стараясь не смотреть прямо в глаза. «Ты пришла?» «Нет, он принес». «Ох, духи, как же это сложно». Шианни помассировала переносицу. «Ты совсем ничего не помнишь?» «Помню свадьбу, мраза Тувагана, наш бой, мы сбежали, я думала, следы замели хорошо». Прикрыв глаза и сев прямо, Кали будто выстраивала покадрово былое. Затем рейд стражи в эльфинаж, поднявшийся шум. Они стали выволакивать всех эльфов наружу, избивая, пальцы сжались в кулак, а набитые костяшки побелели. Я созналась, мне поверили. Тюрьма, ублюдки-тюремщики, меня пытали, сильно. Эльфийка еще раз осмотрела запястье без следов надругательств и пару раз поиграла пальцами на ранее отсутствующей ноге. Потом галлюцинации, бред и темноту. Хотя нет, свет, но такой, будто от свечи или очага в доме. Тоже бред. Что произошло? Как я здесь оказалась? Угу, а сестренку о степени полученных травм она естественно не просветит. Ох, как же сказать, как есть, внезапно вклинилась улыбнувшаяся краешком губ Калиан. Ка, возмущенно воскликнула Шианни. Я просила меня так не называть. С этими словами она быстро нажала на кончик носика поморщившейся рыжей указательным пальцем. Мое имя Калиан, и никак иначе. Ох, это точно ты. В уголках глаз рыжей снова наметилась влага, но она встряхнула головой и вытерла их рукавом. Так, если ты ничего не помнишь, а он еще с тобой не говорил, интересно почему? Кто он? Недоуменно уточнила у задумавшейся сестренки Кали. Начнем по порядку. Да, где-то здесь оно лежало. Шианни подскочила на ноги и бегом кинулась к комоду. Спустя пару секунд она вернулась к неторопливо поднявшейся на ноги Кали, вручив ей найденное. Получив в руки обрамленное искусной резьбой по дереву круглое зеркальце, Кали посмотрела в него и замерла. Да, а Шианни не ищет легких путей. Хотя я Цириона испугал до чертиков, так что не мне судить. Нужно отдать должное Калиан, впадать в истерику или фонтанировать эмоциями она не стала, лишь медленно ощупала свое лицо и оскалилась. Черные глаза с едва видимым зрачком, темные губы, идеальная кожа лица, заострившиеся скулы и более выраженные клыки создавали незабываемую картину. Пока она не восстановит хотя бы половину своего тела, такая картина может быть лишь скрыта и замаскирована, но будет являться настоящим обликом. Минусы у комплекса суккуб все же есть. Калиан приняла изменения в облике, как и подобает воину стойко, лишь эмоции зашкалили глубоко внутри, да сердце бег ускорило. Может, это был и не совсем бред. Первые ее слова после минуты разглядывания. С учетом фанатичной боязни демонов в Тидасе, церкви и прочих милых сердцу маньяка история о похождениях сумасшедших магов, одержимых и просто создании тени, Калиан образец здравомыслия и холодного расчета. Шианни и Цириона в расчет не берем. Там и относительно правильная подача, да и легких манипуляций воли не стоит сбрасывать со счетов. Тебя спас Михаил, так он нам представился. Не знаю, настоящее ли это имя или какое по счету. Позавчера я пришла к Цириону рано утром. Дальше последовал краткий пересказ событий от лица Шианни. Без прикрас, перескакиваний, без домыслов, только по фактам, шаг за шагом. Единственным предположением была высказанная мысль о моей принадлежности к Самниере. Опять-таки, не то, что ожидаешь от девушки, тем более не военной. Не пропустила она и наличие бороды у Остроухова и непохожего телосложением на эльфа образа, что совсем не характерно для этой расы в Тидасе. Закончила она сегодняшним утренним обжорством и абсолютно неживым поведением за столом. Поэтому я и поняла с первых мгновений, что это ты. Резкая, как и всегда, медноволосая улыбалась во всю ширь, просто оглушая эмоциями счастья. И такой шторм, а точнее, сам факт его понимания от собеседницы смущал Каллиан ничуть не меньше всего остального. Пускай и чувствительность на мой вкус у нее была абсолютно дубовой. Эмпатия никогда не числилась в ее талантах, так что самые робкие ее проявления уже вгоняли в ступор непривыкшую к такому девушку. Значит, служба, помотав головой, Каллиан сконцентрировалась на разговоре. Неожиданно. Да, я помню, как ты пыталась устроиться к блэкстоунским волонтерам. Как же Цирион был против, ты так и не сказала. Почему передумала в последний момент, обвинительно указав на Кали пальцем, сказала Шианни. Были причины, теперь взгляд вильнул уже у Каллиан. Да-да, так ты в прошлый раз и ответила. Возникла небольшая пауза в разговоре, пока Шианни не подсела ближе к сестре, снова обняв ту. Девушки во время разговора переместились на кровать, где ранее лежала Кали, так что беседа происходила на удобной позиции. Я рада, что ты вернулась. Неважно, как ты выглядишь, неважно ничего, пока ты жива. Мы с дядей похоронили тебя, понимаешь? Новый всхлип был подавлен, и она продолжила. Особенно после присланной головы Сариса. Сарис. А вот Каллиан не была печальной, она была в бешенстве, но держала себя в руках. Теперь, познавая ее, я увидел, что она сорвалась в тот день именно по причине известия о смерти брата и глумления над его телом прямо на ее глазах. Я, ничего не говори, я знаю тебя, ты будешь обвинять в первую очередь себя, а это не так, это я во всем виновата. Я ударила Вагана той бутылкой, когда он полез к тебе, провались оно все в тень. Я, Шианни, не стоит, виноваты люди, и мы обе это знаем. Каллиан покрепче сжала в объятиях сестру, но та внезапно для нее вскрикнула от боли. Быстро разжав руки, темноволосая обеспокоенно посмотрела в карие глаза. «Шианни, что случилось? Ты слишком сильно меня обняла», — недоуменно проговорила она, потирая предплечье. «Прости, я не хотела. Ничего страшного. Просто неожиданно», — вскинула руками в отрицании Шианни. Каллиан перевела взгляд на свои ладони и пару раз медленно сжала и разжала пальцы. Затем, поискав нечто вокруг, она встала с кровати и подошла к скромной поленнице. Вытащив одну из сухих деревяшек и повертев ее в руках, она схватила правой рукой посередине и сжала со всей силы, напрягая и свою энергетику, используя огрызки доступных ей воинских навыков. Дерево затрещало и заскрипело, а один край лопнул посередине. Убрав руку, она осмотрела четыре характерных выемки от пальцев глубиной в сантиметр. Ничего себе! Вот и все, на что ее хватило после осмысления итогов эксперимента. Каллиан, ты раньше так не умела. Очень осторожно заметила Шианни, с опаской покосившись на свое плечо. Не умела, кивнула темноволосая, все еще в небольшом шоке рассматривая деревяшку и свою ладонь, на которой не было и следа. Такие результаты выходят за рамки человеческих возможностей, точнее, доступны настоящим мастерам воинских искусств, но никак не вчерашней воительнице-самоучке максимум второго уровня, или всяким тварям и монстрам, тоже как вариант. Сухое дерево мять пальцами Ирин поначалу без моей помощи не могла. Посчитав этот момент хорошим для начала беседы, чуть-чуть встряхиваю тело Каллианы и создаю иллюзию, будто из нее выходит синеватая дымка, сформировавшаяся в полупрозрачную фигуру моего образа бородатого эльфа с мечом за спиной. Я вижу, ты очнулась, обычный мой голос, только без демонических ревербераций стряхнул с девушек оцепенение. Шианни подскочила на ноги и неглубоко поклонилась, в то время как Каллиан бросила взгляд сначала на дымку из своего тела, потом осмотрела меня самого, скосила глаза на Шианни и только потом повторила за сестрой. «Я рад, меня зовут Михаил, рад познакомиться, лично. Благодарю вас за свое спасение, Михаил. Я, Каллиан Табрис, обязуюсь. На этом месте я тебя прерву, Кали, если позволишь себя так называть, располагающая улыбка на таком бородатом лице смотрится не столь колоритно, как на уже привычной рогатой роже, и не столь ехидно и двояко. Да, хороший образ я давным-давно состряпал и незаслуженно его подзабыл. Сначала мы поговорим, обсудим все, только потом ты продолжишь эту фразу, если сочтешь нужным. Я. Она явно замешкалась, не зная, как вести диалог. Конечно, Михаил. Вот и славно. Шианни, дорогая, я понимаю, воссоединение сестер священно, но не могла бы ты оставить нас наедине? Рыжая безмолвно спросила одним взглядом у, видимо, старшей сестры и, получив одобрительный кивок, еще раз поклонилась, отчего редкие заплетенные косички упали вместе со свободными локонами вперед, на мгновение скрыв лицо. Конечно, Михаил, я побуду снаружи. Дождавшись, пока она пройдет мимо, слегка покачивая бедрами, волей запираю дверь на засов, сопроводив это действие жестом руки проекции, дабы не помешали нам в самый неудобный момент. Признаться, когда она влетела сюда во время беседы с твоим отцом, Цирионом, это было неожиданно. Не хотелось напрягаться и прятать тела, пробный вопрос с ее стороны и, должен признать, ответ на него скажет ей очень многое. Причем любой ответ, от молчания и шутки, до агрессии. Можем ставить галочку, мозги работают на полную. Не хотелось стирать память, в тот момент твое тело и так было на грани, а такие манипуляции непросты, показав на рядом стоящий стул, на котором до пробуждения Каллиан сидела и штопала одежду Шианни, сам воплощаю такой же, на который и усаживаюсь. Простая психология, а поговорка «в ногах правды нет», вполне рабочая. Каллиан не стала выделываться и спокойно заняла свободное место, предварительно его развернув в мою сторону. Тоже своего рода показатель. Детали, в них кроется много информации, нужно лишь правильно их расшифровать. С учетом узнанного, вырисовывается парочка стратегий поведения с ней, и начну с самой простой. Перейду сразу к сути. Каллиан, я тебя спас и в благородство играть не буду. Контракт на 10 лет работы, и мы в расчете. Работа сопряжена с высоким риском, требовательна к исполнителю, порой в меру грязная. Нужна не просто сила и меч, но и мозги, а также преданность. Последнее просто так не получишь, я это понимаю. Даже вытащив тебя не просто из тюрьмы, но из грани смерти, дав новую жизнь, это не гарантия, поэтому начнем потихоньку, а там посмотрим. Предвосхищая твои вопросы, ты не сможешь отказаться, потому что без меня ты умрешь. Ты правильно помнишь свои раны, и просто так они не лечатся. Однако и заставлять тебя не стану, лишь, будет разная работа. Нет, честь мне ведома, она прервала меня, резко рубанув рукой в воздухе. Вы правы, Михаил, вы не просто спасли меня, а потому моя жизнь в ваших руках. И это, она указала на свои черные глаза, здесь ни при чем. Ее взгляд был тверд, и уверенность пронизывала ее эмоции яркой нитью. Отлично, еще пара вариантов диалога отпадает, еще три укрепились. Должен признать, неожиданно. Я привык к людям иного склада ума. Я не человек. Расизм хорош в меру, помни об этом. Я имел в виду разумных в общей картине мира, сплетя пальцы, я сложил на них голову, облокотившись на возникшую из дымки столешницу. Скажи, Каллиан, а чего ты желаешь? Молчание было ответом, пока она собиралась с мыслями, и я не торопил. Наконец, она отвернулась и закрыла глаза, произнеся на выдохе. Я хочу повидать этот мир. Снова неожиданно. Признаться, мне думалось, что ты ответишь нечто в духе о свободе своего народа, благополучия семьи или неких материальных благ для себя. Денег, мужчин или женщин, власти, мести шимлянам. Нет, благополучие семьи – это не желание, это задача, и она будет выполнена. Непреклонная убежденность сквозила в этих простых звуках. Клянусь, казалось, что еще немного, и реальность бы дрогнула, вплетя в себя новую концепцию. Как говорится, нифига себе, немного наивно смотрится после ее смерти без моего вмешательства, но вызывает уважение. Свобода моего народа – это мечта. Она неосуществима, пока существуют дети эльфиножи. Что ты имеешь в виду? Признаться, мой интерес совершенно не наигранный. По большому счету, я не знал, кто такая Каллиан. Я чувствовал ее характер, ее образ мышления, черты, что повлияют на принятие решения, но не знал подноготной ее мыслей. Большая часть из молодого поколения могла бы покинуть город, перебравшись к далийским родичам, но они все еще здесь. Кого-то держат родственники, а кого-то привычки и быт. Здесь невидимыми цепями скованы все эльфы, и разрушить их можно лишь огнем, спалив дотла их дома и прошлую жизнь. Я не смогу сделать это. Как бы горько это ни было, но эльфов в фактическом рабстве держим мы сами. Нужно менять нас самих, а изменение мировосприятия общества не происходит без рек крови. Тем более, люди не дадут взойти росткам инакомыслия. Вот это да. Такого анализа, мнения и знаний для этого я ожидал в последнюю очередь. А как же Шианни? Такая бунтарка, она не даст никому спуска. По крайней мере, мне так показалось за время недолгого знакомства. Да, сестренка такая. Однако она исключение из правил. Нас мало, мы за рамками, и чужды общине. Будто свои, но иные. Что я, что она. Кали вздохнула, бросила на проекцию взгляд и продолжила. Меня хотели отдать замуж. Договорной брак по расчету, ничего нового для Эльфинажа. Мне пришлось согласиться, но только ради Цириона и Шианни. Это сложно объяснить. Тяжелый выдох раздался в комнате. Со свободой и благом для семьи я понял, что насчет собственного. Богатый эльф, смешно звучит. В любом случае, что богатый, что бедный, мертвым все равно. Я никогда не была дальше дневного перехода от стен Денирима, но читала и. Поэтому ты хочешь увидеть мир, узнать его красоты, побывать везде, ощутить всю его прелесть. Знаешь, у меня есть одна знакомая, и ваши взгляды и мечты немного схожи. Она, конечно, еще хочет власти и силы, но кто не без греха. С улыбкой добавляю и получаю ответную реакцию в приподнятых уголках губ. Удивительно гладко идет разговор. Или это я просто сам себя накрутил? Каллиан, выбрось на помойку мои прежние слова. Я предлагаю тебе вечную службу мне. Предлагаю весь этот мир и не только его. Я покажу тебе всю переменчивость тени, непроглядную мглу океанского дна, свет на вершинах гор, тьму глубинных троп, людей, кунари, гномов, драконов, иных эльфов и разнообразных тварей, как добрых, так и злобных. Мои цели не благородны, но и мразью назвать меня нельзя. Не люблю боли невинных, презираю пустое насилие. Я ищу знания и силы, не забывая удовлетворять и прочие свои и некоторые чужие желания. Я забочусь о своих подчиненных. Я, демон похоти Михаил. С этими словами проекция эльфа перетекла в более привычный рогатый облик, попутно набрав насыщенность, цвет и звук. Каллиан от такого поворота вскочила и отпрыгнула назад, уронив стул. Она дышала словно загнанная лошадь, ее глаза широко раскрылись, напряженное тело было готово броситься в бой, в эмоциях полная чехарда. Заложив руки за спину, я спокойно наблюдал за ней, ничего более не предпринимая. «Да демон, но...» Наконец хрипло ответила она. «Твоя сестра слегка неверно определила мою природу, чуть усмехаюсь. Кто же поверит во спасение родственника от демона? Тем более, с таким побочным эффектом в виде прекрасных глазок. Да никто, поэтому я и промолчал. Сомниери, насколько мне известно, не могут и десятой доли того, что нужно было тебе. Восстановить половину тела, вернуть недостающие конечности, вытащить из тюрьмы, запутать следы, пробиться наружу, и все это через тень. Это даже звучит слишком фантастично, зато подвластно демону. Закончила она за меня. Хаос из мыслей так и не ушел, но вот бросаться в бой уже передумала. Чему все еще видимая легкая дымка из ее тела сильно способствовала. На редкость здравое мышление, на редкость настоящий алмаз. Вдобавок, в ее мыслях всплыло смутное воспоминание о разговоре со Стартой в тени и ее собственная фраза. «Демон, что же, если ты сможешь убить их, забирай все, что у меня есть. Я готова». Не совсем типичному представителю демонического рода, позволю себе заметить, ехидная улыбка не желала сходить с морды. Не знаю почему, но этот разговор мне дико нравится. Я не слышала о демонах похоти. Снова начала она прощупывать почву. Разум присущ лишь редким представителям тени, а похоть выделяется на этом фоне еще больше. Еще не встречались мне родственные разумные, лишь безумцы. Поневоле лицо уже не совсем иллюзии сморщилось в отвращении при воспоминании о том выжженном месте. Внезапно Каллиан расслабилась и расхохоталась. Заливисто, с едва слышимыми нотками истерики, но продолжалось это недолго. Ха-ха-ха, да, кто еще это мог быть из всех, только похоть, хотя и желание тоже, но меньше. Девушка с силой потерла лицо ладонями. Воин, что слаба напередок, мне всегда казалось, что я могу себя контролировать. Только сейчас до меня дошло, что я сам стер информацию с ее тела, меняя его, поэтому о ее опыте судить не могу, а вот похоти в ней никак не мало. И это без учета комплекса суккуб. Дабы прояснить сразу, начал я, привлекая ее внимание и отвлекая от размышлений. «Шлюхой стать я тебя не заставляю, мало полезное занятие». «Что ж, уже хорошо, такой опыт мне не понравился». На мой вопросительно поднятую бровь, она пожала плечами и кратко, холодно бросила. «Что здесь скажешь, эльфинаж?» Снова неожиданно, хотя ее поведение в данный момент меня волнует больше. Уж больно это походит на одну из форм истерики. «Ладно, хоть жесткого противодействия и отрицания моей природы демона нет, уже хорошо. Каллиан, видимо, ты слегка не в себе». Ее безэмоциональная маска треснула по швам, выпуская наружу бушующий шторм. «Да я трезвее, чем когда-либо. Что может быть лучше? Похоть. Я. Так, похоже, предел нащупан». Эмоции пошли в явственный разнос. Пока она не наговорила чего лишнего, а уж тем более, не надумала, нужно принять меры. Пресс воли вдавил ее в пол, заставив бухнуться на колени, по нервам прошлась волна боли, прочищающая мозги. Кричать я не позволил, но продлилось все не дольше секунды, схлынув так же внезапно. Старающаяся глотнуть воздуха девушка не предпринимала попыток подняться, упираясь руками в пол и приходя в себя. «Извини, Кали, но женская истерика – это не то, с чем я умею бороться, наглая ложь». Присаживаюсь рядом с ней в позу лотоса, дабы голова была с ней на одном уровне. «Как-нибудь потом разрешу себя ударить и защищаться не буду, только без меча, а то убьешь ведь. Мне еще столько дев невинных надо соблазнить, столько тайн открыть, никак нельзя помирать». И виноватую улыбочку добавить. «Теперь, если я все правильно просчитал, все будет хорошо. Если нет, это плохо. Кэп, ага». Она молча смотрела на меня сложночитаемым взглядом, а эмоции потихоньку успокаивались. Наконец, она выдохнула и повторила мою позу. «Вы странный, Михаил. Обращайся ко мне на ты, Кали. Всяческие поклоны, вы Канье, это не по мне». Снова тишина, но не тяжкая, не гнетущая, а успокаивающая. Она будто старается понять меня, прочитать в моих глазах нечто, а я не мешаю, просто любуюсь красивой девушкой напротив. Да, это в том числе плод моих трудов, но лишь немного. В основном, я старался вернуться к ее прошлому облику, за исключением небольших недочетов. Шрамики убрать, симметрию немного поправить, сущие штрихи, а ее черные глаза и губы отражают кипящую внутри демоническую ману и измененную плоть, пуская и скрытую для всех сенсоров, находя выход в визуальной части. Та самая игра концепциями и их пропорциями. «Зачем вы спасли меня на самом деле?» Нежданно ожидаемый вопрос отвлек от лицезрения ее красоты. «Ты приглянулась сначала моей подчиненной, затем и мне. Ты сильна, твой потенциал огромен, ты красива, твой характер, твой внутренний стержень. Ты, прелесть, знаешь это? Самый прямой и беспардонный комплимент, что я слышала в свой адрес». Чуть криво улыбнулась она. «Какой есть, зато правда. Я хочу тебя, как своего подчиненного, как девушку, как последователя. Я дал многое, обвожу рукой ее тело, и дать могу еще больше. Мое предложение в силе, я действительно могу показать тебе оба мира. Задумайся. Похоть, как и желание, не есть разрушение, даже если вынести за скобки разум. Воз. Нет, мне не нужен ответ сейчас. Я не просто так открыл тебе свою природу, вместо того, чтобы постепенно ввести в курс дела, прикидываясь поначалу сомнери. Вот как мы поступим. Отдыхай, приходи в себя, прощупай границы своих новых сил. Пообщайся с семьей, на твое усмотрение, можешь и рассказать им все, если захочешь. На мой взгляд, не слишком это разумно, но это твой выбор. Я уйду и вернусь через пару дней, тогда и поговорим еще раз. Договорились? Да, она твердо кивнула. Уверен на 100%. Либо сама, хотя непонятно, как с таким лицом, либо через других начнет рыть информацию о похоти. Удачи ей с этим. Если что найдет существенное, я первый ее похвалю. Остался только один нюанс. Эта фраза заставила ее напрячься в ожидании худшего. Твое тело, ты уже заметила, изменения не только внешние. Киваю рогатой головой на поленницу, но это лишь следствие. Слишком много пришлось создавать с нуля. И это требует не просто пищи мирской на свое поддержание, но и более изысканного ресурса. Твоя внутренняя похоть будет поддерживать тело, потихоньку излечивая его, убирая мои заплатки. Но до этого момента придется потерпеть. Я попытался это учесть, и невыносимого желания не будет, но на грани восприятия. Развожу руками в стороны. Я уже ощутила это, прикрыв глаза, она слегка поерзала попкой по полу. Это не требует от тебя ничего, хотя... как демон похоти, я всеми руками за удовлетворение таких желаний. Только, теперь я был убийственно серьезен, даже волей слегка придавил, никаких мужчин, девушки, сколько угодно, но не вульгарные самцы с сосисками. Сам я такой, так что считай прихотью и единственным жестким требованием. Мы можем не сойтись во взглядах, ты меня пошлешь, выбирая вторую скучную жизнь здесь или вовсе домохозяйкой, но на время твоего излечения, в любом из вариантов, без мужчин в постели, хотя бы из уважения к своему целителю. Поняла, Михаил, поспешно заверила Калиан, ощущая давление и угрозу. Никаких мужчин, тогда позволь откланяться. Меня ждут дела, шебутные подчиненные требуют внимания, особенно одна рыжая, что, видимо, от скуки затеяла сейчас спарринг. Где только и с кем? Ох, Эрин, а кто она? Любопытство сгубило многих, и даже сейчас, при такой неоднозначной ситуации, на краткий миг эта черта пересилила все остальное, заставив Кали задать этот вопрос, пускай и с небольшой, почти неразличимой моей помощью волей. Эрин Кусланд, командор Серых Стражей Ферилдина, сейчас вербует магов в башне Круга, но где-то нашла достаточно крепкого противника для тренировки. Видимо, дипломатия ее окончательно достала. Кусланд, но ведь они все погибли. Не смогла она смолчать. Слухи о смерти Тирна и его семейства слегка преувеличены. С некоторой моей помощью, дочь Вон, собирает армию против порождений тьмы. Долг Серого Стража и все такое. Серый Страж, снова захлопала глазами Кали, если и не от шока, то от крайней степени удивления. Так, что-то я заболтался, мне пора. Приду через неделю, если не позовешь раньше. До встречи, Калиан Табрис. Проекция растворилась, распавшись на клочья истаивающего дыма, а Калиан замерла, протянув руку вперед, рефлекторно стараясь остановить мое исчезновение. В ее голове крутились десятки вопросов, но ответить на них теперь некому. Эмоциональные качели, добрые дела, шокирующие откровения, задетое любопытство и возможная сопричастность к чему-то большему. Коктейль убийственный, даже без учета вскоре проявящей себя похоти. Вроде я сделал все правильно, хоть диалог и пошел как обычно по пизде, кхем, в импровизацию. Также сам комплекс Суккуб работает штатно, и сбоев за время эмоциональных переговоров не выявлено. На всякий случай Мардин будет первое время мониторить постоянно, хотя ранее я думал, займусь этим сам, но придется отвлечься. Я не лукавил в разговоре, по связи с Арин действительно доносился азарт схватки, но без присущего настоящей битве опасности и страха. Тренировка в полный контакт не была чем-то очень редким, но расписание в отряде и так было насыщенным, а постоянное путешествие лишь усугубляло нехватку времени, так что позвенеть сталью Ирин с кем-то из сопартийцев выходило нечасто. Посетив домены и еще раз взглянув на поток данных, стекающийся от Калиан к системе Гавриил, направляюсь по связи с Кусланд. Это не заняло много времени, да и от нее все еще шел задорно задиристый коктейль эмоций. Миновав границы домена, тени, хмари и завесы, краем воли проникаю в ее тело. Да, не ошибся, она схлестнулась в тренировочном поединке, только с манекенами не угадал. Каменный зал со слоем песка на полу, размером чуть больше баскетбольного поля из прошлого мира. Большие окна дают доступ лучам света, идеально пригнанные блоки стены, пара статуи входа с треугольными дверями, намекают на башню магов. Сама Ирин сейчас медленно кружит вдоль границы тренировочного ристалища, весело оскалившись. Одета она в полный свой доспех, а меч в руках тренировочный и затупленный. По центру арены расположились ее даже на вид побитые противники. Именно во множественном числе, что меня удивило. Пятерка храмовников, сохраняя строй и выставив тройку щитоносцев вперед, медленно старалась прижать Кусланд к краю. Однако Ирин резко сломала ритм. Вот она просто идет, а в следующую секунду меч чиркает по полу, отправляя в строй закованных в почти полные металлические латы мужчин летит с ног песка. Сама Ирин бросилась вслед за песчаной волной, ловко увернувшись от неуклюжего взмаха одного из щитоносцев. Лязг металла, сноп искр, и собрат щитоносца падает на колени, оглушенный ударом затупленного клинка по шлему, а Ирин уже просочилась в строй. Она ударила ногой вооруженного двуручником храмовника, одновременно изогнувшись под почти невозможным углом и пропустив удар молота мимо себя. Поправка. Она подтолкнула пролетающее рядом оружие свободной рукой, и молот попал по ноге брата со щитом. Вскрики боли, Ирин закружилась волчком, раздавая пинки, удары руками, принимая некоторые выпады на скользящий блок наручами, и через пару секунд покинула разбитый в щепки строй рандатом назад, как раз в тот момент, как противники пришли в себя от наскока. «Идиоты!» Крик стоявшего у входа красного словно рак Григора был встречен веселым смехом Эрин, в то время как половина живых манекенов вставала на ноги, а вторая часть пыталась продохнуть от заброневых затрещин хрупкой девушки. «Вы словно молокососы, последних крох разума лишились. Я сказал держаться вместе, но не слиться в единую групповуху. Прости, Андрасте. Две группы, защита и атака». Он продолжал распекать своих храмовников, пока Ирин подошла к стоявшему у единственного стола с водой и припарками Алистеру. Схватив кувшин, она жадно выхлебала его почти полностью, под неодобрительное покачивание головой отрядного щитоносца. «Что, ты же знаешь, мне ничего не будет», ответила на это рыжая с нисходящей ехидной улыбкой победительницы. «Ох, знакомая улыбка, ой, знакомая. Однако моя рогатая и лыбящаяся рожа смотрится колоритнее. Хм, я уже сегодня примерно в этом ключе рассуждал. Дежавю, я не про воду», Алистер снова покачал головой. «Тебе не стыдно так над ними издеваться? Щитники второго уровня воинских искусств, а пара загонщиков – третьего, а ты их как новобранцев». «Загонщики? Серьезно? Не подумала бы», – она фыркнула. «Вот-вот, я об этом и говорю. Однако по условиям мы не используем воинские навыки, так что все честно», – она пожала плечами, стараясь еще больше не дать проявиться проказливой мини на лице. «Да-да», – сравнила бедных храмовников с серым стражем С. «Еще кое-какими улучшениями», – понимающе пробурчал Алистер, закатывая глаза. «Но активных навыков-то не используем. Как там говорил один наш знакомый, тролль, не знаю, что означает это слово, но сопутствующая ему характеристика очень тебе подходит. Да ну тебя в бездну, сэр Кусланд, вы не устали?» К ним подошел немного успокоившийся Григор. Пропесоченные подчиненные мялись на другом конце арены, а одному из них маг в мантии излечивал голову. Видимо, Эрин слишком сильно огрела по шлему. Еще один раунд, они выдержат. Это все больше походит не на тренировку, а на их наказание. Убрав с лица улыбку, заметила Эрин: «Я не против, но есть ли в этом смысл?» «Есть», — непреклонно заявил Григор. «Они привыкли биться с противником либо им подстать, либо магически активным. Быстрых и ловких, как вы, сэра, они почти не встречали. Вот и...» Он с досадой махнул рукой. «Тем более, это и есть наказание. За пьянку». Взгляд сурового дядьки ожег рядом стоявшего Алистера, что машинально вытянулся, выпятил грудь и принял вид лихой и придурковатый. Затем серый страж заметил многообещающий веселый прищур глаз Арины и решил слинять от греха подальше. «Я-я-я-я, дам им пару советов». «Да», — и маневр успешно осуществил, отправившись к храмовникам, сопровождаемый двумя такими разными, но в чем-то схожими взглядами. «Они действительно подают надежды. Слаженная группа, сильные бойцы, хоть до ветеранов и далеко, но лучше многих», — внезапно высказался Григор. «Но вот вы, в вашем возрасте. К сожалению, я не был тесно знаком с вашей матушкой, но, если судить по рассказам тех, кому я доверяю, вы не посрамили ее в молодости, а может уже и обошли. Я, серый страж, мы крепче, сильнее, выносливее остальных, однако все имеют цену. Вам ли не знать, как храмовнику?» «Верно, ваши доводы разумны», — статный дядька кивнул. «Как и кровь порождений, лириум в крови дает многое, но требует особого внимания. Вы знаете, что ритуал посвящения вроде бы секрет ордена серых стражей?» Иронично подняв одну бровь, уточнила Ирину Григора. Тот просто молча пожал плечами. «Ну да, ну да, рыцарь-командор храмовников и не знает основную информацию о серых стражах. Кто-то же должен контролировать магов, в то время, как они балуются магией крови, зачаровывая чашу с кровью твари для посвящения». «Так, старший чародей Ангвар уже закончил», — спустя минуту заметил Григор. «Вы готовы, сэра?» «Всегда». «Отлично, подгоню своих». Он отправился к группе храмовников, попутно выкрикивая команды и настраивая боевой дух в стиле «порви врага, иначе командир порвет тебя». Судя по тяжелым вздохам, это было уже не в первый раз, а взгляды на снова слинявшего Алистера были очень красноречивыми и могли быть адресованы только близкому другу, предавшему их. «Да, видимо, попойка прошла успешно».